Когти орла. Печоре. Получены коды МИКБ. С настоящего момента возможны любые транзакции на счетах банка. Риск обнаружения минимальный. Анализирую транзакции по линии корреспондентских связей банка. По некоторым признакам можно предположить, что основные средства в адрес известного вам лица поступают через банк Либико, Великобритания, дочернее подразделение финансовой группы Либико Ман и К. Freedom Bank Мальта, учредители, частные лица, концерн ВЕК. Банк Лотус, Швеция, дочерняя фирма корпорации Потоцкие партнеры, Швейцария. Мною получены пароли на вход в сеть данных банков. Ввиду значительного объема работ, прошу провести декодировку и расшифровку паролей с использованием ваших возможностей. В ближайшее время планируется установить местонахождение информационного центра, обрабатывающего финансовую отчетность Грозненского филиала в кавычках МИКБ. Бруно. Неприкасаемые. Журавлев, прихлебывая остывший чай, что-то быстро писал в блокноте. Кротов обошел стол, приоткрыл дверь на веранду, прислушался к голосам Максимова и Инги и осторожно, стараясь не выдать себя скрипом, закрыл дверь. «Кирилл Алексеевич, вы никогда не задавались вопросом, почему Гаврилов смотрит на вас сверху вниз?» — спросил он, встав за спиной Журавлева. «Разве?» — вот уж не обращал внимания. Тот по привычке перевернул блокнот обложкой вверх и только после этого повернулся к Кротову. «Боитесь признать? Хотя и заметили. Я же по глазам понял. Да бог с ним, старые дела. Он же был сотрудником центрального аппарата КГБ, а я всего лишь территориал. Хотя московская управа пахала так, как некоторым в центре даже и не снилось. Вот по старой памяти и кривит губы. Не обращайте внимания». «Нет, Журавлев», — Кротов придвинул стул и сел рядом, — «не старые это дела, а новые расклады. Уж не знаю, чем вы тогда друг перед другом пыжились, мне этого никогда не понять. Очевидно, чья-то халуйская ливрея лучше пошита. А сейчас другое. У Гаврилова есть то, чего нет у вас. И чего же у меня нет? Денег, дорогой Кирилл Алексеевич, обыкновенных денег, но уточняю, в том количестве, которое делает свободным. Я не знаю, как крепко держит Гаврилова за хвост наш хозяин, но деньги дают Гаврилову возможность, вырвавшись из капкана, жить безбедно, то есть жить по-человечески. Деньги дают возможность перемещаться в пространстве и выбирать род деятельности, не боясь умереть свободным, но голодным. Иными словами, они дают те же формы свободы, которые нас с вами долго обделяла советская власть. Если это было лирическое вступление, то заканчивайте и переходите к делу. Да дело-то у нас общее. Мы же с вами партнеры или уже нет? Понизил голос Кротов. Допустим. Без допустим, Журавлев. Или вы работаете на Гаврилова, или на себя, будучи моим партнером. При первом варианте в финале, а вас, как всегда, вытрут ноги и за ненадобностью выбросят на свалку. Боюсь, что окончательно. При втором варианте мы получаем свой гефшефт и живем по-человечески, сколько нам отпустил Господь. Я не пытаюсь вас обмануть. В данном случае я забочусь о себе. Опыт подсказывает, что хорошо жить можно, если даешь возможность другим жить не хуже. Итак, «Партнеры!» – кивнул Журавлев. «Вот и славно!» – Кротов заговорил громче, всем видом показывая, что работает под микрофон. «У меня от безделья развилась бессонница. Даже Инга не спасает. Так вот, уже вторую ночь я прокручиваю вариант опрокидывания банка Гоги. Кое-что придумал. Наповал, естественно, не свалим, но смертельную пробоину ниже ватерлинии нанесем. Если Гога не заделает пробоину в кратчайшие сроки, он обречен. За чужие деньги, а банк прокачивает именно их, Гогу просто поднимут на нож. И какую очередную подлость вы задумали?» Журавлев открыл блокнот на чистой странице, приготовился делать пометки. «Не подлость, а финансовую операцию. Должен же я отрабатывать свой кусок». Кротов кивнул на еще не убранный стол. Пока Костик готовит электронный взлом банка, мы потрясем их кассу. Сумма несравнима, я понимаю, но достаточная, чтобы испортить Гоге кровь на ближайший месяц. Клянусь, его голова будет занята только этим, что нам и надо. В чем суть? Только учтите, я в банковских делах не силен. Само собой, объясню почти на пальцах. Кротов вздохнул, как профессор, вынужденный общаться с первокурсником. Покупать и перепродавать можно все, даже такую абстракцию, как долги. Долговые расписки, иначе говоря, векселя, гарантируют возврат долга. Вот их и перепродают. Банк принимает их на хранение от своих клиентов. Соответственно, несет за них ответственность. Мир финансов, Журавлев, это фантастика. Если уловили суть, то банк берет на себя имущественную ответственность за чужие долги, которые еще надо выбить. Как вам это нравится? Никак, потому что ничего не понял. Журавлев сыграл, не понимая, вынуждая Кротова продолжать. Прием старый, но ни разу не подводил. А все просто. Вексель имеет определенную ценность. Это главное, что нужно понять. Мы просто изымем пакет векселей на хорошую сумму из хранилища банка, а он, бедолага, покроет ущерб. С Максимом на штурм пойдете или танк для вас арендовать? Ох, Журавлев, прошли те времена, когда банки брали на хоп-стоп. Пусть фирма нашего казачка прикупит векселя и положит их МВКБ, остальное дело техники. В чем моя роль? Я что-то не пойму. Вы оперативник, Кирилл Алексеевич. Сделайте свою часть работы и поимейте свой гешефт. Во-первых, аккуратно продайте эту идею Гаврилову. Мне он не поверит. Я для него недобитый цеховик. А вы одного с ним поле ягода. Во-вторых, помогите казачку завербовать кого-нибудь из депозитария банка. Депозитарий – это как раз то хранилище, где будут лежать наши векселя. Это я понял. С шефом Русин, с этим казачком засланным, проблем не будет. Для того и сделали парни, чтобы наших ежей своей задницей давил. А вот с Гавриловым будет сложно, Журавлев покачал головой. Как ни крути, а дело подстатейно получается. Гаврилов жаден, как всякий, узнавший вкус больших денег, но еще не привыкший к ним. Пообещайте ему кусок. Увидите, он даже не вспомнит про ука. Кротов наклонился и прошептал в самое ухо Журавлеву. Но он должен разрешить прогнать векселя через фирму, которую я назову. Интересно. Журавлев потянулся за портсигаром, долго выбирал сигарету, наконец закурил. А как нынче я обеспечу наши интересы? Она будет звеном в цепочке из 3-4 фирм, но по счетам которых прогонят деньги, путая следы. С ее счета и отстегнут наш гешефт. Остальное пусть забирает себе Гаврилов, прошептал Кротов, отмахиваясь от дыма сигареты. Журавлев отстранился с минуту, курил, глядя на ярко-оранжевый кончик сигареты, перелистнул страницу в блокноте и скорописью написал фразу, поставив в конце большой знак вопроса. Суть мне понятна. Попробуй обкашлять этот вопрос с Гавриловым. Он придвинул блокнот под локоть Кротову. «С кем вы заключили договор в Лефортове?» – прочитал Кротов. Одним взглядом пробежал текст и недоуменно посмотрел на Журавлева. «Вы таскаете каштаны из огня, Кирилл Алексеевич!» Кротов выстроил фразу так, чтобы у писавших разговор не возникло лишних подозрений. «На этот раз для себя!» – в тон ему ответил Журавлев и протянул ручку. Кротов секунду помедлил, взял ее, вывел своим летящим почерком, стараясь писать без нажима. «Деньги через фирму — это сигнал им». Последнее слово он дважды подчеркнул. Потом написал Журавлеву, потом вырвал две страницы, исписанную, и то, что под ней порвал пополам. Протянул Журавлеву половинку, где была фраза Журавлева. Свою сунул в карман толстой вязаной кофты. «Голова у вас работает, Кротов», — усмехнулся Журавлев. «Потому и жив до сих пор, Кирилл Алексеевич». Кротов встал и, уже не таясь, распахнул дверь на веранду. «Инга Петровна, голубушка, мы уже поели, можно убирать». «Совершенно секретно, товарищу Подсидерцеву. Горцем отдан приказ о срочной инспекции баз, предназначенных для длительной партизанской войны с оккупантами. В ближайшее время ожидается прибытие в Грозный лиц, ответственных за создание центров подготовки и лагерей отдыха боевиков на территории сопредельных исламских государств Али. День независимости в Чечне завершился поздно вечером на городском стадионе «Динамо» и был омрачен лишь тем, что там случайно пристрелили одного или двух человек. Место это сразу же оцепили. Произошел инцидент, скорее всего, во время стихийного салюта, когда все, у кого на стадионе было оружие, принялись стрелять вверх. В остальном все прошло спокойно и даже весело. Никто на столицу не напал. Политическая жизнь в Грозном бьет ключом. Большой переполох в Москве по поводу поимки самоделишного подполковника ФСК здесь вызвал удовлетворение. Российского контрразведчика здесь предлагали обменять на Автурханова, но ФСКшники не согласились. Поговаривают, что его все же обменяли, но на другого лидера оппозиции, Руслана Лобазанова. Официально это не подтверждается. Но легкость, с которой выкарабкался подполковник из плена, и то обстоятельство, что воинство Лобазанова, насчитывающее до сотни человек, разбежались накануне атаки в воскресенье на Аргун, делает версию правдоподобной. Кроме того, здесь не исключается, что президент умышленно дал ему уйти, зная, что Лобазанов укроется в селении Толстой Юрт у Хасбулатова. И теперь у Дудаева есть все моральные основания вступить в это село, а заодно заставить показать пятки и второго соискателя чеченской власти. Вчера же в Грозном намечалась пресс-конференция генерального прокурора республики по поводу деятельности на территории Чечни контрразведки России. Побывать мы на ней так и не смогли, поскольку находимся в Грозном полуофициально. Все российские журналисты решением правительства выдворены из Чечни за дезинформацию. Якобы за дезинформацию МК остался здесь только благодаря помощи наших друзей. Теперь журналистам в Грозном представлен еще и якобы майор российской контрразведки. На кого его предложат обменять, неизвестно. Дмитрий Холодов, Грозный, московский комсомолец, 8 октября 1994 года. Глава 15. Тропа войны. Случайности исключены. Единственное, до чего додумался Белов, пытаясь прикрыть Настю, это притянуть ее хоть за уши, хоть за ноги, к любой из контролируемых им операций. На плотный контроль за излишне активные барышни не было ни времени, ни сил. А слово дал. Он вызвал Барышникова и сунул ему Настину тетрадку, взятую для ознакомления. Если хоть каким боком она зацепила операцию «Тропа», он с чистым сердцем мог прикрепить к Насте Димку. Через 2 недели, как только вернется Столетов, можно было бы спустить все на тормозах. Проверили сигналы, его источник, плюнули, забыли. Зато не в меру активная барышня была бы под присмотром. Барышников покряхтел, еще раз полистал тетрадь и презрительно скривил губы. «Ну?» – спросил Белов. «Если честно, Игорь Иванович», – Барышников отодвинул тетрадь, «херня на постном масле. Работал не профессионал. Это я знаю. Что еще? Для меня нет ничего нового. Ну, бродят по Чуйской долине бригады наркош, косят коноплю, сбрасывают снопы у скал. За ними спускаются альпинисты, поднимают наверх, перетаскивают к оборудованной в горах площадке, сдают с рук на руки охране. Та ждет вертолет и так далее, пока товар не прибудет в Москву. Никто никого не знает, никто ни с кем не пересекается. Схема старая. Даже то, что обеспечивает цепь местной МВД, ни для кого не новость. Если они засекли, что этот любитель копал информашку, угрозу утечки уже давно ликвидировали. Просчитали и обрубили засвеченные звенья, вместо них задействовали заранее заготовленные варианты. Как тараканы мутируют с бешеной скоростью. Если отрава не сработала, то новое поколение, она уже не действует. Бьемся, ночами не спим. А все, псу под хвост. Белов в сердцах так размял сигарету, что сквозь треснувшую бумагу на стол посыпалась струйка табака. У меня на сей счет своя философия. Барышников прищурил хитрые глазки. «Таскать воду в решете можно, но перед этим нужно суметь доказать, что и в этом есть смысл, желательно высший, чтобы приятнее было». «На что намекаешь?» Белов смахнул табачной крошево в пепельницу. «На нас! И вам, и мне, да и начальству ясно, что эта проблема решения не имеет. Человечество во все времена пило, ширялось и блудило, и никто еще его не отучил. И плевали они на 10 заповедей и кодекс строителя коммунизма. Потому наркомафия так легко и приспосабливается, что паразитирует на живом. На вечно живой потребности человека закосить и на какое-то время забыть, что он быдло и тягловая скотина. Ты, Барышников, и прям философ. Бринчишь, как Троцкий». Белов закрутил хрустальную пепельницу по столешнице. Заиграли острые лучики. «Это все от тяготы и лишения службы, которые, как написано в уставе, я должен мужественно преодолевать». Он посмотрел на дверь. В кабинете они были одни, но почему-то продолжал шепотом. «А решение есть? Стрелять из пулемета, как в Таиланде, за грамм анаши. За одно поколение выработаем условный рефлекс отторжения, как у закодированного алкоголика. Так тебе и дадут пулемет. Дождешься». Белов накрыл широкой ладонью крутящуюся юлой пепельницу. «Попомни мои слова, Иванович. Еще дождемся, когда производство наркотиков обложат налогом. И будем мы с тобой героически гонять наркобаронов за неуплату налогов». «Типун тебе на язык. Я тогда сам за пулемет возьмусь». «Так тебе его дадут», — передразнил его интонацию Барышников. «Ох, Иванович, давай не будем о грустном. А по писанине-то что тут сказать? Информации ноль. Но за сам факт интереса автора ждет пуля. Это в Москве. Если отловят в Азии, отрежут уши, вырвут язык и выколют глаза. Сделают живым символом восточной мудрости. Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу. Такие у них порядки». «Да, Восток — дело тонкое. С операцией «Тропа» эта писанина хоть как-то стыкуется, как считаешь?» «К нашей «Тропе» она имеет такое же отношение, как медицинская энциклопедия к запущенному трипперу». Барышников никогда не упускал случая вернуть образные выражения, оставшиеся со времен службы на флоте. «Там умные разговоры, а тут жизнь. В тетрадке общие слова. Но яйца за них оторвут два счета». «Понял». Белов встал, открыл сейф и бросил в переполненное бумагами нутро тетрадку. «Глупая девчонка. Нет, у нее просто талант какой-то искать на свой тощий зад приключения. Иванович, ты давно урюк не ел?» «Какой урюк?» Белов повернулся к хитро улыбающемуся Барышникову. «Обыкновенный. Желудок прочищает. Потенция опять же», — голосом кота Матроскина начал Барышников, доставая из портфеля тонкую папочку. «Гость из Азии приехал. Я тут со знакомым пересекся. Он мне его и заложил. Гостя зовут Рафик Теймуразович Рахмонов. Но водка стопроцентная. Можем брать хоть сейчас. Уж извини, агентурное сообщение как следует еще не успел оформить». Глаза у него вдруг стали, как у кота, готового прыгнуть на мышь. «Пулеметик бы нам, хоть один на отдел. Боюсь, пригодится». «Так, старый хрен, опять твои фокусы?» Белов вернулся в кресло. «Давай бумаженцию». Прочитав, он поднял тяжелый взгляд на Барышникова. «И ты молчал? Почему? Я шел докладывать, а ты тетрадку. Зачем же гневить начальство? Ладно, кончай ерничать. Сведения точны?» Белов с удовольствием ощутил, как собрались мышцы спины, наклевывалось дело. «Я уже не молодой, ленивый стал, но по такому случаю стариной тряхнул и сгонял по этому адресу. Там у меня старый агент установки числится. Вроде все сходится. 3 дня назад появились в 14-й квартире 5 черных. Сидят тихо, в ларек за жатвой и назад. Водку не пьют, малолеток не сильничают. Образцовые гости столицы». «Ясно, охрана. Интересно, товар у них?» «Нету товара, Иванович». Барышников навалился груди на стол и зашептал. «И не будет. Это не курьер, а инспектор. К контролирует прибытие крупной партии. Идут три фуры с урюком. В грузе до 1,5 тонн героина. Торят новый маршрут. Улавливаешь? Это тебе не через Прибалтику гнать, а прямиком из Афгана. Сплошная экономия. У кого-то большие деньги завелись, если он в новый маршрут вложился. Надеюсь, ты это не написал? Понизил голос Белов. Что я, первый день замужем? Как надо, так и оформил сигнал. Агент свой парень, проблем не будет. Я старый рыбак, знаю, чем крупнее рыба, тем тише надо тянуть. В этом деле шум ни к чему. Какая им, он кнул толстым пальцем в потолок, разница, кого мы берем? Скажи, мальков, а вытащим сама. Пусть потом, что хотят с нами, то и делают. Когда? Одними губами прошептал Белов. Сегодня, так же тихо ответил Барышников. В 11 вечера он приедет к охране. Другого шанса не будет. Больше брать не на чем. А в квартире агент, собирающий информацию по месту жительства, сфера оперативного интереса, род занятий соседей, распорядок дня, поведение в быту, контакты, возможная причастность к противоправной деятельности, наверняка оружие. Бог даст, грамулька наши завалялась. Нам бы только его прижать к ногтю. На крайний случай ствол. Конечно, это круто. А 10 граммов анаши я сам организую. Главное, был бы человек. Статью ему всегда подберем. Так я понимаю, Иваныч. Белов достал сигарету, задумавшись, покрутил в пальцах, потом медленно раскрошил над пепельницей. Взял новую, прикурил, выдохнул вместе с дымом. Слушай меня, старый черт. Сейчас же метись к своим агентам. Оформи сигнал. Как надо оформи, понял? Потом галопом назад. Бери в помощь Димку Рожухина. Максимум через 1,5 часа план операции у меня на столе. Потом всем хором идем к начальству и ломаем комедию. Бог даст, выгорит. А пулеметик дадут? Может, даже Максим из музея чекистской славы. Я согласен. Из такого мой дедушка махновцев косил, не жаловался. Опять же на колесиках. Можно к «Жигулю» сзади прицепить. В глазах Барышникова заиграл недобрый огонек. «Дадут на букву «П». Нам всем дадут. Не подумай, что подарки». «И за дело!» Белов не удержался и азартно потер ладони. «Блин, свечку поставлю, только бы выгорело!» «Лучше, конечно, стакан», — со вздохом изрек Барышников, убирая папку в портфель. Белов сделал все, чтобы о предстоящем захвате знал минимум сотрудников. В неспокойную, напрочь коммерческую годину информация в особой цене. Как и через кого пройдет утечка о готовящемся аресте наркокурьеров, дознается служба собственной безопасности. Но уже без него, Белова. За провал выпрут на пенсию и в 2 счета. Дай бог, если с выходным пособием. Но кроме въевшейся за годы службы привычки конспирироваться даже от своих, чисто по-человечески, боялся, что единственный шанс на удачную и громкую операцию пойдет прахом из-за чужой безалаберности. Больше всего сейчас желал дела, как в старые добрые времена кровь пьяной весело бежала по венам, тело покалывало от предстоящей загонной охоты. Макаров, как основной куратор дела «Тропа», был оставлен на Лубянке с приказом гасить возможные скандалы с дружественными спецслужбами. А среди них, вполне вероятно, могла быть крыша обложенного загонщиками курьера. Следовало при первых же признаках наката доброхотов с большими звездами на погонах переводить разговор на повышенных тонах в канцелярскую казуистику и тянуть время. Если повезет и удастся сходу расколоть задержанного и снять первые самые ценные показания под протокол, волна схлынет сама собой. Крыша бандитской, спецслужбовской или политической, не суть важно. Потребуется время, чтобы просчитать следующий ход, а за это время можно снять не один десяток страниц показаний с клиента. После этого крыша, навсегда упустив инициативу, бросится лихорадочно рубить концы. Тогда только успевая следить и записывать. Тогда и пойдет информация, цены которой нет. Но это после. А сейчас главное подкрасться, захватить и быстро унести ноги. На захват из оперов он взял Димку и Барышникова. Отделение спецназа в расчет не брал. Без них сейчас никуда. Даже малолетки при задержании взяли моду отстреливаться. Но здоровяки в серо-пятнистых комбезах в контрразведке имели такое же отношение, как боксер к шахматам. Во двор дома, где в квартире на третьем этаже уже должен был появиться курьер, первым въехал невзрачный «Жигуленок», притормозив, не доехав пары метров до нужного подъезда. Белов, сидевший рядом с водителем, по рации связался с наружкой, уже несколько часов следивший за квартирой с чердака дома напротив. «Я первый, мы на месте. Аист, как у вас?» «Объект в адресе», — ответила рация хриплым голосом. «Повторите, аист, главный объект в адресе?» «Да, все, кто нам нужен, в адресе». Белов в зеркало заднего вида посмотрел на притихших на заднем сиденье Димку и Барышникова. У обоих лица были бледными. Димку заметно трясла нервная дрожь. «Соберись, молодой. Сейчас начнем». Прислушался к себе. Дрожь была, хоть и не столь заметной, как у Димки, но была. Нормальный мужицкий мандраж перед хорошей дракой. Белов длинно вдохнул через сжатые зубы и прорычал в рацию. «Работаем, ребята! Захват! Захват!» Из темноты во двор ворвался Рафик. Шел беззвучно накатом, только взвизгнули тормоза, когда машина замерла, едва не уткнувшись в передний бампер «Жигуленка». Двери Рафика распахнулись, и наружу высыпали пятнистые фигуры. Белов рванул ручку двери, зацепился полой плаща и едва не упал. Подхватил Дмитрий. Так почти в обнимку и ворвались в подъезд мимо замершего у двери спецназовца с автоматом наперевес. Белов поймал за полу куртки Дмитрия, прыгающего по ступенькам впереди. «Не гони, Дима!» Он оперся на перила, с трудом перевел дыхание. «Пусть группа захвата свой хлеб отработает. С нашей подготовкой только семечки на скамейке лузговать. Игорь Иванович, у меня черный пояс и разряд по стрельбе. А белых тапочек нету?» «Будут!» — Белов перегнулся через перила, посмотрел вверх. Старшая группа захвата показал им тяжелый кулак. «Ни звука, идиоты!» Два гулких удара, потом треск, срываемый с петель двери. Подъезд наполнился топотом тяжелых сапог и криками. Хлопнул одиночный выстрел. В ответ огрызнулся автомат. И все смолкло. «Вперед!» — Белов толкнул Рыжухина и первым бросился вверх по лестнице. В двухкомнатной, давно не ремонтированной квартире было тесно. Кисло пахло пороховым дымом. Переступая через лежащих лицом к пол, Белов протиснулся в комнату. Успел заметить, что на кухне за заваленным остатками еды столом сидел черноволосый мужчина, привалившись спиной к стене. По стене наискосок шла строчка белых точек. По груди мужчины расползалось красное пятно. «Где?» — Белов хлопнул по спине старшего группы. Тот, не оборачиваясь, ткнул пальцем через плечо, наклонился над лежащим у его ног человечком в синем спортивном костюме и со всей силы въехал ему рукоятка пистолета между лопаток. «Кому сказал? Руки за спину!» Тот выгнулся, темное лицо стало пепельным от боли, вытянул из-под себя руку, он бросил под ноги Белову темно-зеленое ребристое яйцо. Белов не успел даже испугаться. Удар в спину сбил его с ног, падая, он услышал звон стекла. Старший первым пришел в себя и заорал. «Граната! Ложись!» Пол вздрогнул от тяжести раза, рухнувшись с тел. Бесконечные 3 секунды до взрыва никто не дышал. Над подоконником, утыканным острыми стеклянными кинжальчиками, поднялась голова Рожукина. Упиравшиеся в Белова ноги, обутые в белые кроссовки, задергались. Старший группы молча и сосредоточенно, словно тесто месил, стал бить прижатого к полу обладателя синего костюма. Белов перепрыгнул через них и рванул дверь балкона. Дмитрий сидел на груди хлама, усыпанной стеклянным крошевом, в руках все еще сжимал гранату. «Не сработало», — с глупой улыбкой на белом лице сказал он. «Слава богу», — выдохнул Белов. «Могло быть хуже, если бы балкона не было». Димка встал, отряхнул с себя осколки. В комнате старшей группы продолжал изображать аллегорию «Самсон раздирает пасть питону». Обладатель синего костюма только слабо вскрикивал и до отказа заламывал вверх голову. Белов мимоходом шлепнул старшего по плечу. «Расслабься, старшой, он нам живым нужен». один хрен по-русски ни бельбеса не понимает. Тот сплюнул и нехотя встал на ноги. А вы чё встали, заревела на своих. В штаны наделали, да? Быстро всех обшмонать. У кого оружие, сразу по почкам. Падаль, он пнул слабо стонавшего обладателя синего костюма. Спортсмен хренов. Во второй комнате, по традиции, именуемой спальней, под опекой двух спецназовцев, лежал тот, за кем они пришли. Сначала Белов разглядел только черное пятно пальто и торчащие из-под него ноги в черных лаковых ботинках. «Дима, свет!» «Лампочки у них нет», — буркнул спецназовец. «В пещере нафиг родились. Что могли, засрали, что не смогли, сломали». Он с оттяжкой сплюнул на щербатый скрипучий паркет. Комната была до нельзя грязной. По стенам рваными лоскутами белели обои. С потолка свисали лохмотья, отставшие звездки. Воздух был спертый, кислый, как на помойке. Белов хотел было сорвать протертый плед, прибитый к оконной раме, но передумал. Пусть так, в темноте страшнее. Начинай заводиться, начинай заводиться. Вот так хорошо, вспомни, как испугался за Димку. Больше ярости в голосе, говорил себе Белов, настраиваясь на раскол. Он с удовольствием почувствовал, как из груди к плечам прокатилась горячая волна, забилась острыми иголочками в подушечках пальцев. Яростно до зуда в мышцах захотелось удара в сжавшееся от страха тело жертвы. Пора. «Что скажешь, гнида?» Он поднял за волосы и повернул человека лицом к себе. «Не старый еще? Рожа холеная? Привык барствовать? Такого нужно в грязь размазать, тогда он сам запоет». «Адвоката!» — чуть заметным акцентом сказал тот. «Дима!» — Дима понял с полуслова и ткнул носком ботинка тому покопчику. Человек зашипел от боли, попытался встать, но кисти рук надежно стиснули наручники. «Вот у нас сегодня адвокат! Еще позвать?» Белов сильнее сжал волосы, кожа на висках задержанного стала белой и такой тонкой, что показалось... Еще чуть-чуть и лопнет, расползется, выпуская наружу кровавые сгустки. «Сука!» — прошипел человек. Белов приложил его лицом об пол. «Считай, гад, что я этого не слышал!» «Прокурора! Ордер покажите, сволочи!» «Ребята, кто из вас прокурор?» — обратился Белов к равнодушно стоящему у стены спецназовцев. «Я, наверное», — сказал один, сделав шаг вперед. Услышав скрип, приближающихся бутсов с остальными подковами, человек забился в руках Белова. «Понял, прокурор уже не надо!» Белов наклонился и в самое ухо, как только мог, зло зашептал. «Я тебя, Рафик, замочу прямо здесь, при свидетелях. Все подтвердят, что была попытка сопротивления». Он достал пистолет, вдавил ствол в ухо слабо вскрикнувшему Рафику. «Дима, снимай с него наручники, мочить будем гада!» «На куски порежут, всю семью твою под нож пустят, сам собака, смерти просить станешь!» Дальше он что-то кричал на гортанном языке, словно птица, захлебнувшаяся куском. «Давай, ребята!» Белов за волосы стащил Рафика на пол и сел на кровать. Ребята втроем принялись пинать Рафика. Тот сначала пытался уворачиваться, но потом только вздрагивал от каждого нового удара. «Стоп!» — Белов встал, бросил на пол раскрошенную сигарету. «На кровати его, морда кверху». «Прекрасно!» «Ребята свободны!» «Дима, готовь аппарат!» При слове «аппарат» Рафик засучил ногами, сбивая серые простыни. В темноте он не видел, что Дмитрий достал из кармана диктофон. Белов сел рядом с Рафиком, разбросал в стороны полы черного пальто. «Значит, за тебя, падаль, мою семью вырежут? А я смерти просить буду, да?» Он кнул пистолет в пах дрогнувшему всем телом Рафика. «А ты будешь со своим Аллахом по телевизору это смотреть? Только райские гурии будут хихикать в кулачок, Рафик Джан. Потому что я сейчас отстрелю тебе яйца, сучье отродье!» Он вдавил пистолет. Рафик до отказа открыл рот, но крикнуть не смог. Дыхание сперло от тягучей боли. «Говори, тварь, где товар?» «Говори!» — он махнул рукой Дмитрию, тот щелкнул кнопкой. Услышав щелчок над ухом, Рафик округлил от страха глаза. Если до этого еще держался, щерился как волк, но тут вдруг потек. Никогда не знаешь, на чем сломается человек. Хорошо заранее выяснить, что его гложет по ночам, какие страхи точат его с детства, где предел унижения. А если не знаешь, то вся надежда на интуицию. Что взбрело Рафику в голову, Белов до конца не понял, но моментально, повинуясь чутью, перестроился на ходу. «Ну, писец тебе, падла!» Он ослабил нажим пистолета, которого Рафик почему-то боялся меньше, чем диктофона. Догадка поразила его своей простотой, и он тут же пошел в безудержную импровизацию, как музыкант, подхвативший джазовую тему. «А, бля, сейчас мозги закипят! Останешься кретином на всю жизнь, сопли жевать будешь и под себя делать! Дима, врубай на полную мощность!» По нахлынувшей волне пьянящей злобы понял, что раскол пошел. Клиента он сделал. «Сейчас дам заряд», — сходу подхватил Дмитрий. «В ухо вставляй, в ухо», — говорю. Они навалились на вырывающегося Рафика. Тот отчаянно вертел головой, не давая Дмитрию прижать к уху холодную кнопку встроенного в верхнюю панель микрофончика. «Не надо!» — протяжно завыл Рафик. «Что не надо, а? Молчать не надо? Колись, сука, пока ток не дали. Сейчас электрошоком долбану, мозги нахрен сгорят». Чтоб быстрее дошло, Белов дважды влепил основанием ладони в сморщенный лоб Рафика. Тот попытался увернуться, и второй удар пришелся в переносицу. Сразу же брызнуло два красных ручейка. «Нет, нету товара!» Белов надавил сильнее, почти расплющив ухо диктофоном. «А, здесь нету?» – прохрипел Рафик, захлебнувшись кровью. «Только едет товар!» «Много?» «Очень много! 3 фуры!» «Кто купил, живо?» Он для проверки еще раз занес руку для удара. Рафик сжался, веки беспомощно затрепетали. «Готов! Полный раскол!» — радостно константировал Белов и убрал руку. «Гога! Гога купил!» «А Горбатова лепить не надо, Рафик Джан!» «Все знают, Гога с дурью не работает!» Теперь Белов заставил себя говорить спокойно, с пониманием. «Теперь будет. Много товара захотел». Он шмыгнул разбитым носом. «Димка, дверь плотнее и давай сюда». Белов потрепал Рафика по голове. «Успокойся, дорогой. Спокойно, не торопясь, говори дальше. Только не ври. Будешь врать?» Он рванул Рафика за лацканы, притянул к себе, заглянул в белые от страха глаза. «По капле кровь выпущу». Барышников, казалось, дремал, прислонив голову к стеклу. «Не спи, замерзнешь», — Белов постучал по дверце разбитого за долгие службы «Жигуленка». «Уже отстрелялись?» — Барышников открыл изнутри дверь, впуская их в прокуренное тепло салона. Белов плюхнулся на сиденье рядом с ним. Дмитрий сел рядом с водителем. «Ты старый как радистка Кэт», — усмехнулся Белов. «В эфире тихо?» «Хорошая штука!» – Барышников вытащил из мясистого уха цилиндрик наушника, смотал проводок и протянул Белову. «А остальное? Учти, имущество не казенное!» «Чуть не забыл!» – Барышников достал из кармана маленький приемник. «Шутки у тебя, горбатый!» – беззлобно бросил Белов. Широкополосный приемник, позволяющий засекать работу УКВ рации в радиусе 2 километра, он взял в бессрочное пользование у Ярового. Тот покряхтел, но промолчал. «Мой горб спереди растет», — Барышников похлопал себя по тугому животу. «В эфире все было тихо? Но вы же тихо работать не умеете. Вы американских фильмов насмотрелись. Кто стекло кокснул? Какой дурак в потолок шмалял? Тут соседи по самой пятке из окон повысовывались. И телевидение вот-вот заявится, я сам по рации слышал. Уже едут стервятники». «Не ворчи, старый», — Белов потер руки, стараясь унять нервную дрожь. «Мы такое намылили, ты себе не представляешь, да, Дим?» «Да, Игорь Иванович», — кивнул Дмитрий. «А что, молодой, не рад? Не понравилось?» Барышников говорил, как всегда, ерничая, но на Белова посмотрел с тревогой. «Это нервы», — успокоил его Белов. «Сейчас пройдет. Так, может, по дороге у ларька тормознем? Купим партию лекарства. Иванович, дозволяешь 100 капель в каждый глаз? Чисто для профилактики. Некогда, в управу ехать надо, клиентов окучивать. Ну, раз некогда, Барышников заворочился. Я же запасливый. Кто о тебе подумает? Только ты сам. Всем же плевать, что дождь, слякоть и настроение сволочное. Всем вынь да положь. А здоровье у меня одно. Оно внимания требует. Он выудил плоскую никелированную фляжку. Во! Друган подарил. Хотел еще чекистский щит-меч на боку выгравировать, но я отговорил. Зачем аппетит портить, да? Ну, старый! Белов затрясся нервным смехом. Ой, не могу! Он вытер повлажневшие глаза. Димка, принимай сосуд. С крещением. Нет! Барышников задержал фляжку и улыбнулся повернувшемуся к ним Дмитрию. За крещение он завтра поставит, а сегодня мы его, голубя сизого, просто лечим. Потом курс лечения продолжили в отделе уже за полночь, когда расколовшегося до сопливого всхлипывания Рафика отправили отдыхать в камеру. Дмитрий пил, не пьянея, хмель никак не мог пробиться через нервную лихорадку, все еще отпускающую тело. Сколько было выпито и под какие тосты, так и не запомнил. На осиротевшую, без штыкообразного Феликса площадь вышел, чуть покачиваясь, с глупой и счастливой улыбкой на лице. Долго стоял, соображая, куда же ехать. Домаячил на самой режимной площади страны до того, что в припаркованной у детского мира машине решили, наконец, проявить бдительность. Из прокуренного салона нехотя вылез человек и не спеша направился к Дмитрию, явно давая шанс подгулявшему законопослушному гражданину сообразить, где он находится и в какой стране все еще живет. Дмитрий встретил его счастливой улыбкой, как своего, хоть и из охраны мужик, но свой, из того же братства, в которое только что приняли Дмитрия. Мужик по каким-то одному ему известным признакам тоже признал в Дмитрии своего и ехидно усмехнулся. В отделе все такие или ты один? Они еще лучше, но выйдут позже. Остряк-самоучка, беззлобно проворчал мужик. Тебе куда? Дмитрий наморщил лоб и вдруг почувствовал, как же холодно и неуютно на этой открытой всем ветрам бесхозной без памятника площади. Домой не хотелось, хоть вой. Там, в полупустой холостяцкой квартире, было так же холодно и неуютно. На «Динамо», вдруг решил он. Хорошо, что не в Орехово-Борисово. Живешь на «Динамо»? Нет, девушка. Самое время, усмехнулся мужик. Он сделал какой-то неуловимый жест, его машина мигнула фарами, и тут же раздался трель милицейского свистка. Стоящий на противоположной стороне гаишник закрутил бело-черным жезлом, огибающая выпуклую клумбу девятка с затемненными до черноты стеклами, взвыла тормозами и замерла, как вкопанная. Гаишник вальяжной походкой подошел к опущенному стеклу водителя. «Иди, остряк, карета подана». «Спасибо». «И не вздумай денег давать, молодой», — послал ему вслед мужик. «Пусть этот бандюк за счастье считает, что тебя везет на «Динамо», а не ты его в Лефортово».